Глава 7. В эту ночь Маше спалось крепко и спокойно, как будто Дымов в образе хорошенькой Лизы и правда мог встать между ней и убийцей с ножом. Проснулась она, как обычно, рано, но соседняя кровать уже была пуста. Удивившись такой прыти, Маша приняла душ, прилежно посмотрела в окно, чтобы оценить монотонный осенний дождь на улице, огорчилась эдакой пакости и нашла в шкафу теплую водолазку. Дымов Лиза обнаружился на кухне, где они с Катей Тартышевой бурно спорили о лингвистике. Та, которую все называли вороной, буквально выпрыгивала из своего длинного черного балахона, возмущенная сверх всякой меры. «Ритм, темп, все это чушь собачья, главное — емкость. Емкость!» Дымов с двумя заплетенными косичками и в пушистом розовом свитере выглядел на редкость саркастично. «Доброе утро», — проговорила Маша, но ее никто не услышал. «Экспрессия, образность», — кипятилась Катя. «Плавность и легкость», — возражал Дымов. «Почему многие наговоры в стихах? Потому что так запоминать проще. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Пекись пирожок, подрумянивай бочок. Тики водиться, девица напиться. Ни красоты, ни стиля, вот послушай мое новое. Взъярись, ввысь, несись, вскачь». «И о чем это? О любви, разумеется», — процедила Катя с пренебрежением. Маша содрогнулась. Любовь, где надо яриться, нестись и скакать, ее не привлекала. Она заваривала себе чай, когда на кухоньку внесла сияющую себя прелестница Дина Лерина. Ее кожа на открытых плечах была усыпана блестками, а каблуки — такой высоты, что Дина казалась на голову выше себя самой. «Кто это?» — спросила она довольно равнодушно, кивая на Дымова. «Лиза из Питера», — отрапортовала Маша. «Приехала писать диплом у циркуля». «Хм», — сказала Дина, достала из шкафчика пачку чипсов и принялась ими хрустеть. Она обожала все вредное. Ворона Катя к этому времени перешла от обычной бледности к вспыльчивой пятнистости. «Если ты собираешься впечатлить Сергея Сергеевича, тебе лучше проявить большую индивидуальность. Он ненавидит серость». «В самом деле?» — спросила Маша саму себя. Не то чтобы она считала себя серостью, но и яркой индивидуальностью не обладала. Не отличаясь особыми талантами в какой-либо области, Маша брала усидчивостью и старательностью, да и хорошая память выручала. Однако именно ее Дымов решил отправить на конференцию. «Странная она какая-то», — вдруг шепнула Дина. «Кто?» — не поняла Маша. «Да это, из Питера». Дымов Лиза в это мгновение сел, вольно откинувшись на спинку стула, расслабленный, снисходительный, позволяющий Кате нападать на себя. «А что с ней не так?» — удивилась Маша. «Посмотри на ее позу», — Дина прищурилась. «Ни малейшего напряжения, плечи расслаблены, ладони открыты. Она даже не пытается закрыться от агрессии нашей вороны. Так ведут себя взрослые, слушая детские глупости. Или мужчины-шовинисты, не принимающие женщин всерьез. Это новенькая, очень нетипичная девочка». «Да ты у нас психолог», — пробормотала Маша, растерявшись от такой проницательности. Дина самодовольно улыбнулась. «Деточка, если хочешь стать популярной, научись разбираться в людях, а греков, по которому ты так сохнешь, безвольный дурачок». «Что такое безвольный? Что такое дурачок?» — обиделась Маша. «Если ты говоришь о том, способен ли Андрюша вести горящий самолет под крики испуганных пассажиров и при этом распевать веселые песенки, решая про себя уравнение...» «Ого!» — развеселилась Дина и сунула Маше в рот чипсину. «Ну надо же, как ты раскочегарилась! Все тихони такие, с чертями в омуте!» «Вот что такое образное мышление, Катя!» — вдруг воскликнул Лиза Дымов, довольна. Ворона ошпарила Машу обжигающим взглядом. «Ну-ну!» — процедила она. «И чему вас там в Питере учили только?» «Ну ничего, Сергей Сергеевич сделает из тебя человека!» «Жду с нетерпением!» — ухмыльнулся Лиза Дымов. «Очень-очень нетипичная!» прошептала Дина. «А что вчера вечный страж-то хотел?» спохватилась Маша. «С чего он вообще выполз в люди? И почему в женское общежитие?» «Кто его знает?» Катя вроде как обрадовалась смене темы. «Бродил тут страшный, как черт, напугал до смерти». «А я вот нисколечки не испугалась», уведомила их Дина. Есть в нем некоторое очарование вечности. Да он воняет могилой. В смысле, тухлятиной, заинтересовался Лиза Дымов. В смысле, сыростью и холодом. Тут на кухню зашла, шмыгая неудачным носом, Лена Мартынова. И всех как ветром сдуло. Никогда не знаешь, за что эта грымза на тебя набросится. Лингвистика стояла у Маши второй парой. И когда Дымов вошел в аудиторию, она ехидно подумала, что платьишки и косички идут ему больше. В строгом по горло сером свитере он и правда был похож на циркуль. Высокий, тонкий, с длинными руками и ногами, с коротенькими темными волосами, стремительный и легкий, он был вполне себе, но чего-то его облику не хватало, то ли парочки кило, то ли внушительности. Прежде Маша не разглядывала его с таким вниманием. Ну, препод и препод. Но теперь Дымов казался ей ближе, симпатичнее. В конце концов, он был тем, кто принял Машины беды всерьез, что сразу выделило его из всего остального человечества. «Итак, друзья», — заговорил Дымов с улыбкой, «недавно у меня случилась довольно познавательная дискуссия о выразительности языковых средств. Наша с вами дисциплина дает большой простор для творчества. Грязь с ботинок можно вычистить сотней разных способов, и каждый из вас выберет свой. Предлагаю сегодня поиграть. Долой скучные лекции». Курс встрепенулся и загалдел. На Дымова порой находило подобное легкомысленное настроение, и тогда аудитория превращалась в детскую площадку. «Итак, птенчики мои, даю задание». Дымов уселся прямо на стол, болтая ногами. «Сочиняем наговорок плохих снов. Каждый, естественно, свой. Но это только половина задачи», — он оглядел их, улыбаясь. «Вторая половина состоит в том, чтобы угадать, какой наговор кому принадлежит. Заодно и узнаете друг друга поближе». «Как это?» — встревожился Федя Сахаров, которого в этом мире волновали только две вещи — как обойти Машу по успеваемости и какую специализацию ему выбрать. Он доводил всех вокруг своими пространными рассуждениями на тему будущей профессии. И однокурсники уже начинали его тихо ненавидеть. «Очень просто. Вы сдадите мне свои работы, я зачитаю их вслух, а вы назовете автора наговора». «Но это личное», — тут же возбухнул уволень Саша Бойко, без устали спорящий с преподавателями. «Действительно», — согласился Дымов. «Вероятнее всего, основой ваших наговоров станут какие-то успокаивающие воспоминания из детства, то, что поможет именно вам и не обязательно кому-то другому. Те, кто намерен пропустить все веселье, могут остаться в роли зрителей». «Вы обязаны обучать всех одинаково», — проворчал Саша Бойко. Женя Бодрова, обожавшая все командообразующее, показала ему кулак, и он, наконец, заткнулся. Маша задумалась над чистым листом. Что-то из детства, отгоняющее плохие сны, запах маминых духов, папин громкий голос, смех братьев за стеной. Ах, как Маша завидовала им маленькой. Мальчишки-то, кроме чуткого Олежки, жили подвое, и только она, на правах единственной девочки, вынуждена была ночевать одна одинёшенька. До 9 лет Маша по ночам прибегала то в одну детскую, то в другую, и братья, ругаясь с просонья, послушно отодвигались к стенке, давая этой липучке место под одеялом. «Раз, два, три, четыре, пять будут братья тебя охранять», — быстро написала Маша, и так ей сразу хорошо стало, что она даже погладила буквы. «Пять. Цифра сама по себе волшебная, сильная, а присыпать ее искренней верой, детским обожанием...» Олеся Кротова пыхтела уже совсем в ухо, надеясь поглядеть и, может, своровать идею. «Не поможет тебе Машина творчество, детонька. И однажды в час ночной дева морок подарит покой», — вывела Маша, поддавшись вдруг порыву благодарности. Братья далеко, а Дымов рядом, буквально на соседней койке. И пусть это не очень-то этично, зато надежно и немного забавно. Как будто о Маше снова кто-то заботится. В университете она всегда была сама по себе, а тут растаяла. Потом она еще раз подумала и зачеркнула нижнюю строчку. Но не очень, так чтобы Дымов смог прочитать, если ему интересно. Саша Бойко, разумеется, написал целую оду, восхвалявшую его девушку. можно было уснуть лишь от одних сиропных эпитетов. Однокурсники опознали автора в считанные мгновения. Федя Сахаров сочинил считалочку про кошек, очень милую. Тут все очень долго сыпали догадками и вычислили его только методом тыка. Петю Китаева определили тоже быстро, лишь это хамло могло написать про пышные сиськи вместо подушки. Когда в руках Дымова оказался Машин листок с обоими вариантами, он несколько мгновений читал его с интересом, потом коротко улыбнулся, не поднимая глаз от бумаги, и вслух зачитал вариант с пятью братьями. Голос у него был теплым. «Это Рябова», — тут же воскликнула Олеся Кротова. «Можно подумать, пятеро братьев — это ее личная заслуга». Маша едва удержалась от того, чтобы показать ей язык. В столовке снова появилась пятикурсница Лиза в розовом свитере. Она целеустремленно промаршировала мимо всех и села напротив Маши. «С ритмом у вас, Рябова, так себе», — нежным голоском сообщил Дымов. «Тра-та-та-та, не слишком ли бодро для наговора перед сном? Скорее, это подойдет для утренней зарядки. Вы слишком зацикливаетесь на смысле, а ведь слова — всего лишь удобная форма, которую принимает ваше намерение. Разум — вот что такое настоящее волшебство. Еще не хватало, чтобы он и на переменах учительствовал». Маша, поскушнев и погрустнев, впилась зубами в шоколадный пончик. «Ну, простите, что не взъярись ввысь, несись вскачь», — съехидничала она. «Зато память превосходная», — ухмыльнулся Дымов. «Вы разговаривали с вечным стражем. Он, правда, умеет читать мысли. Что-то узнал вчера». «Разговаривал», — кивнул Дымов. «Сегодня вечером Иван Иванович явится в общежитие более обстоятельно. Обещает зрелище и разоблачение. Постарайтесь не прогулять это событие. Вдруг будет интересно». «А...» — от любопытства Машу буквально повело вперед, но она не успела задать новый вопрос, потому что появился Андрюша Греков. «Привет», — сказал он, бросая взгляды на Машину собеседницу. «Мы, кажется, не знакомы». «Лиза», — сказал Дымов и решительно по-мужски протянул руку. Маша глупо захихикала. «Ну, правда же, это выглядело смешно». Мальчики обменялись рукопожатием. «Я новая соседка по общежитию, перевелась сюда ради Дымова», — с придыханием сообщил Дымов, явно забавляясь своей ролью. «Прикольно», — оценил Андрюша. «Маш, пойдем на следующую пару вместе». Физра была единственным предметом, где оба параллельных вторых курса пересекались. Андрюша обычно старался держаться поближе к Маше, потому что терпеть не мог все спортивное, и в парных заданиях, которые так любила фея Берсерк, надеялся на партнера. Ну а у Маши выбора не было. Нельзя вырасти с пятью братьями и папой мастером боевых искусств, без самых разнообразных игр и тренировок. Пока другие девочки возились с куклами, она гоняла мяч, стояла на голове и забивала трехочковые, половчее неуклюжего Сеньки или витающего в облаках Мишки. «Конечно», — кивнула она. Андрюша был дополнительной причиной, почему она обожала те дни, когда в расписании стояла физра. Правда, настораживал дождь за окном, скорее даже ливень, такие мелочи могли и не остановить фею Берсерка от занятий на свежем воздухе. «А что у вас с следующей парой?» — спросил Лиза Дымов. «Инна Николаевна Нежная», — Андрюша скривился. «Жуть, как я ее боюсь». «У-у-у», — прогудел Антон Власов, плюхаясь на стул рядом с Машей. Они с Плуговым как из-под земли выросли. «Все эти нелепые телодвижения мы с Вовкой прогуливаем фею Берсерка с третьего курса». «Как это?» — изумилась Маша, в жизни не пропустившая ни одной пары. Андрюша растерянно смотрел на старшекурсников-менталистов, которые в последнее время то и дело возникали рядом с его тихой подружкой. «Просто нам повезло уродиться гениями», — скромно признался Власов. «Университет пылинки с нас сдувает». Лиза Дымов фыркнул. Взгляды балбесов-менталистов обратились к нему. У Власова даже зрачки расширились от восхищения. «Лизонька?» — восторженно выдохнул он. «Какая ты девочка!» «Атош!» — гордо ответил Дымов, поправляя кончики кос на пушистых розовых холмиках. «А вы что, Машины друзья?» — спросил Андрюша таким тоном, как будто у нее не могло быть никаких друзей, кроме него. «Да не, мы просто ставим на Марусе опыты», — радостно объявил Власов, тряхнув длинными светлыми патлами. «Маш», — неуверенно протянул Андрюша, не зная, как реагировать, посмеяться над шуткой или спасать хрупкую деву из лап хулиганов. «Можно тебя на минутку?» Андрюша вдруг ухватил Машу за локоть, поднял ее из-за стола и утащил в сторону. «Маш, это какие-то странные типы, мне они вообще не нравятся», — прошептал он встревоженно. «Что у вас за дела? Они цепляются к тебе? Может, пора позвонить папе?» «Да ничего не цепляются», — быстро возразила она. На летних каникулах Андрюша несколько раз приезжал к Рябовым в гости, и хотя глава семейства не очень проникся приятелем дочери, сам Андрюша проникся им чересчур сильно. Еще не хватало, чтобы он додумался позвонить Рябову-старшему и наябедничать, что его любимая доченька завела сомнительные знакомства. «А что тогда?» — требовательно спросил Андрюша. «У нас общий проект», — сказала Маша. «С пятикурсниками?» — не поверил он. «Мы кое-что исследуем. Так, пустяки». «Ничего не понимаю. Как вы вообще познакомились?» Маша промолчала. Порой она мечтала, конечно, что Андрюша вдруг обратит на нее все свое внимание, но на деле попасть в его эпицентр оказалось утомительным. И как это роковые женщины справляются с ревнивыми ухажерами, если тут не знаешь, как объясниться с другом из-за какой-то ерунды? Надо будет спросить у Дины Лериной, что делать, если тебя тянет увиливать, а не докладывать о своих делишках. «Андрюш, это все ерунда», — бодро улыбаясь, сказала Маша. «Пошли уже на физру, нам еще переодеваться». Ругая причуды завхоза Зиночки, из-за которой нужно было иметь под рукой одежду на любую погоду, они под ливнем пробежали парк и влетели в холл спортзала, который сегодня оказался жаркой пустыней с горами песка. «Ну, началось», — застонал Андрюша. «Опять новые испытания». Маша вздохнула и стала разуваться, чтобы не набрать целые боты песка. «Машка, иди сюда». Брат Костя отделился от группки второкурсниц и, медленно, то и дело увязая, пошлепал к ней. «Да подожди ты!» — она качнулась на одной ноге, удерживая равновесие. «Я пойду переодеваться», — сказал Андрюша и направился в мужскую раздевалку. «Привет, Костян». «Ну и чего?» — Маша скинула второй ботинок и подозрительно посмотрела на брата. «Младшенький, балованный, он учился на пятом курсе факультета боевого волшебства и приносил немало неприятностей». «Мелкая, передай нежную записку, а?» — попросил Костя, явно маясь. Он всегда казался ей самым красивым из их семейства. Эти длинные ресницы, светлая, будто прозрачная кожа, пухлые, хорошо очерченные губы, высокие скулы. «Сам передавай», — насупилась Маша, мигом заподозрив подвох. Костя совсем затосковал. «Мне вообще в спортзал вход на 2 месяца запрещен», — признался он неохотно. «Стоит сделать еще несколько шагов вглубь помещения, и этот Васенька, ну, олень, сразу выпрыгивает, откуда ни возьмись, и норовит заехать копытом в лоб». «А, ты же на фее-берсерке любовный приворот применил», — вспомнила Маша. «И чего теперь?» «Да ерунда всякая. К ректорше вызывали, чехвостили по-всякому. Говорят, позорю фамилию, а я не позорю, я ради науки». «Втюрился в нежную?» — не поверила Маша. «Она же препод, она же твой декан». «И ничего я не втюрился. Она сама, между прочим, виновата», — вспылил Костя. «Говорит, в здоровом теле здоровый дух, и тренировки защитят наш разум от всяких внешних воздействий. Ну, я и решил проверить, нельзя, что ли». «А в записке что? Извинения?» «Ха!» — Костя приосанился. «В записке вызов на поединок». «Спятил», — констатировала Маша. «Ты записку ей будешь подкидывать или нет?» «Давай уже», — смирилась она. «Хочет братец творить всякие безумства, значит, надо поддержать человека. Родня все-таки».